Интерлюдия четвёртая. Брут. Свист. Брут навострил уши. Он уже спрыгивал с кровати, когда прозвучал второй свист, сразу после первого. Два таких свистка означали «ко мне». Хозяйка подзывает собак к наружной лестнице только когда пора гулять. Брут больше всего любит гулять. Другие собаки сталкиваются плечами с Брутом, спеша к хозяйке. Слишком быстро поворачивают, когти скребут о пол, чтобы найти опору. Немного отстают. Иуда мешкает, принюхивается, но Анжелика теперь впереди Брута. Плохая девочка. Брут слегка рычит на Анжелику, она отступает, остается сзади. Брут — главная собака. Анжелика должна это знать. Брут первым прибегает к хозяйке, как это и должно быть. Брут — главная собака, но хозяйка — альфа, вожак стаи. Не ее человеческой стаи, но это не важно. Она наклоняется и чешет шею и плечи Брута, глубоко и сильно. Идеально, потому что так почесывание чувствуется через его толстую шкуру. Хвост виляет так сильно, что задние лапы скользят по полу, перевернуться и подставить живот, чтобы хозяйка могла его почесать. Она так и делает, и это восхитительно. Хозяйка ранена и ей больно, Брут это понимает. Когда она наклоняется, она двигается медленней, издает негромкие звуки, когда делает большие движения, наклон или подъем. Она пахнет необычно, запекшейся кровью, потом и стрессом. «Анжелика, Иуда, оставайтесь», — говорит хозяйка. «Сегодня вас не беру». Брут не понимает, но хозяйка говорит извиняющимся голосом, как в тот раз, когда она поднималась по лестнице и случайно пнула Брута по челюсти, потому что он шел слишком близко. Она чешет Иуду и Анжелику по очереди, чешет без энтузиазма. Им нравится, что их чешут, но они не идут гулять. Хвост прекращает вилять. Брута не возьмут гулять. Хозяйка берет поводок. Брут, хороший мальчик. Гулять. Хвост снова виляет, как безумный. Хозяйка говорит Бруту сидеть. Брут садится. Он хороший мальчик. Хозяйка кладет пакеты в задний карман, надевает рюкзак. Рюкзак необычно. Хозяйка обычно не берет рюкзак, чтобы гулять. Дела? Мы идем по делам, мальчик. Хорошо? Говорит хозяйка. Хвост Брута виляет. Брут был прав. Дела всегда интересные. Брут нетерпеливо делает несколько шагов, но вспоминает, что должен быть хорошим мальчиком. Хозяйка не любит, когда Брут натягивает поводок. Она надевает обувь, берет бренчащие ключи, берет штуки в мятой обертке, которые она иногда ест, и которые Бруту нельзя, потому что Брут собака. Штуки в мятой обертке отправляются в левый карман. Она берет угощение для собак, кладет их в правый карман, останавливается. Дает угощение Иуде Анжелике. Угощение для Брута. «Угощение потом», — говорит хозяйка. «Потом» — знакомое слово, но непонятно, что оно означает. Брут чувствует ужасное огорчение, когда угощение отправляется в правый карман хозяйки. Подпрыгивает немного, чтобы напомнить хозяйке, что она забыла угостить. Хозяйка издает сердитые клацающие звуки, и теперь Бруту стыдно. Хвост опущен, уши опущены. «Сука, подожди», — говорит человек без запаха. Человек без запаха заставляет Брута нервничать, потому что он большой, но не пахнет. Но он альфа хозяйки, поэтому хозяйка останавливается и слушает. «Собираешься прогуляться?» — спрашивает человек без запаха. «Работа!» — говорит хозяйка. Человек без запаха чего-то ждет, потом говорит снова. «Ты в порядке?» «Охуенно!» Брут знает, что хозяйка говорит с такой интонацией, когда злится. «Мне в это сложно поверить, если честно. То выглядело изрядно потрёпанной, когда я нашел тебя рядом с подручными Убера и Элиты и теми парнями из ОПП. А теперь в порядке!» Говорит ему хозяйка, она звучит рассерженной. Брут делает шаг вперед, готовый зарычать и добавить к ее голосу свой, но хозяйка слегка натягивает поводок, и Брут молчит. «Когда я тебя нашел, один из них привязал тебя к потолку за запястье и использовал как боксерскую грушу». Хозяйка отводит глаза. Брут знает, что это значит, что хозяйка считает человека без запаха своим альфой. Когда она говорит, она все еще рассержена. «Мой проёб. Мне было скучно, неспокойно. Решила выгулять Анжелику и встретиться с вами там, где деньги. Кто-то меня узнал и проследил за мной. Я была дурой, и я за это получила. Теперь в порядке, деньги у нас, все хорошо». Человек без запаха вздыхает, говорит немного сердито. «Я не об этом. А впрочем, ладно. Нет смысла это обсуждать, но что если тебя узнают, когда ты его выгуливаешь? Тогда я буду отбиваться быстрее и жестче. Или ты хочешь сказать, что мне собак больше выгуливать нельзя?» Внезапно хозяйка напрягается. Брут видит это в ее позе, слышит в голосе, чувствует натяжение поводка. «Я бы так не поступил», — отвечает человек без запаха, тихим, слегка натянутым голосом. «И ты бы все равно не послушалась. Просто будь осторожна. Можно идти? Давай. Приятной прогулки вам двоим». И напряжение покидает хозяйку. Один короткий свист, и Брут следует за ней, вниз по ступенькам, через дверь наружу. Столько запахов, столько звуков, так интересно. Но слишком возбуждаться нельзя. Брут хороший мальчик. Не натягивает поводок, как иногда еще делает Анжелика. Хозяйка всегда издает сердитые клацающие звуки, когда идет с Анжеликой гулять. Хозяйка идет медленней, хромает на одну ногу. Брут хочет гулять, но не натягивает поводок, даже если хозяйка идет медленней. Столько запахов. На своей территории хорошо, но когда гуляешь, можно понюхать целый мир. Всегда что-то новое, всегда можно вынюхать что-то новое об уже известном. Понюхать вот эту мочу и узнать почти все о пописавшей собаке. Сучка. Возможно, скоро течка. Живет с детьми. Моча пахнет стрессом и перееданием травы, и слишком долгим сном, и толстой собакой. Понюхать вон ту какашку, чтобы узнать о собаке, которая покакала. Голодная собака. Хозяйка голодной собаки тоже, наверное, голодная. Здесь таких много. Не так, как в старом доме Брута. Там не было голодных людей и собак. Но Брут помнит, что ему было плохо. Хозяин не обращал на Брута внимания. И оставлял его в подвале на целый день, пока Брут не остановил плохого человека, который залез в подвальное окошко. Теперь хорошо, Бруту нравится с новой хозяйкой. Понюхать мочу — человеческая моча. Неинтересно. Хозяйка свистит, чтобы напомнить Бруту не отвлекаться. Больше не нюхать. «Брут, сидеть, ждать!» — командует хозяйка. Брут сидит и ждет, а хозяйка стоит рядом. Он хороший мальчик. Хозяйка его чешет. Маленькая человеческая самка подходит к Бруту. Меньше Брута. Хлопает его, тыкает. Один раз попадает в глаз. Брут пускает уши, голову, поджимает хвост. Не чешут. Маленький человек смеется, тыкает Брута в бок. Брут смотрит на хозяйку, умоляюще. Хозяйка ничего не говорит, поэтому Брут ждет, пока в него тыкают. Маленький человек хватает Брута за шерсть и сильно дергает. Как Анжелика, когда она только появилась в стае хозяйки, кусалась и дёргала до крови. Плохие воспоминания. В горле у Брута начинается рычание. «Нет, Брут, фу!» Командует хозяйка. Брут опускает голову, больше не рычит. В него снова тыкают, снова тянут за шерсть. Появляется большая самка человека, которая пахнет так же, как и маленькая. Идет быстро. Большая самка останавливается и смеется при виде Брута и маленького человека. «Правда ведь очаровательно?» Еще раз смеется. Хозяйка не смеется. «Да, дети есть дети». Хозяйка говорит, ее голос спокойный, но поза рассерженная. «Следи за своим ёбаным ребенком. Брут знает, что «следи» — это команда, чтобы Брут сидел и наблюдал за кем-то, но хозяйка разговаривает с большой самкой, а не дает команду Бруту. Еще Брут знает слово «ёбаным». Оно означает, что хозяйка злится, но она говорит «ёбаным» не Бруту, так что все нормально. Брут думает, что теперь, наверное, можно порычать, потому что хозяйка сказала «ёбаным», поэтому он рычит. От маленького человека и большой самки пахнет страхом. Хозяйка не говорит «нет», значит, Бруту можно порычать. Большая самка смеется, но смех звучит иначе, чем раньше, визгливо, машет рукой, нагибается, чтобы подобрать маленького человека. «Брут, охранять!» — командует хозяйка. Брут бросает взгляд на хозяйку, и хозяйка показывает на маленького человека, поэтому Брут становится между маленьким человеком и большой самкой и рычит на большую самку. Большая самка пятится. Теперь страхом пахнет сильно. Брут чует пот и волнение и слышит тихие звуки беспокойства и страха от большой самки и от маленького человека. Большая самка делает шаг в сторону, и Брут передвигается, чтобы быть между ней и маленьким человеком. Она снова нагибается, а Брут рычит и цапает ее за пальцы. Он хороший мальчик. «Пожалуйста, это же ребенок. Все дети так делают. Она думает, что со всеми собаками можно обниматься», — говорит большая самка. Ее голос покорный, в нем звучат волнение и страх. «Брут, пасть!» Брут смотрит, куда показывает хозяйка, она показывает на маленького человека. Брут слушается, берет руку маленького человека и держит ее во рту. Он хороший мальчик. Маленький человек воет и пытается отнять руку, но Брут немножко сжимает пасть каждый раз, и маленький человек скоро понимает, что рука останется у Брута во рту. Тогда хозяйка говорит большой самке. «Знаешь, с ним жестоко обращались. Прежде чем он попал ко мне, его мучили. Пока он однажды не покалечил кого-то так, что им потребовалась ампутация. Я спасла его, прежде чем его успели усыпить. И вот ты просто разрешаешь своему ребенку подойти к нему и начать его лапать. Понимаешь, что могло случиться? Понимаешь, что он мог убить или покалечить эту ёбаную мелюзгу?» Брут узнает только свое имя и слово «убить». Другие слова ему ничего не говорят. «Убить» — это команда нападать и не останавливаться, пока цель не перестанет двигаться. Хозяйка давала Бруту, Иуде и Анжелике команду убивать только белок, енотов и один раз лошадь. Большая самка теперь стоит на коленях, и запах страха заглушает все остальное. Быть ниже, чем хозяйка, и показывать подчинение — это хорошо. Большая женщина что-то говорит, но Брут не понимает, потому что она говорит и не останавливается. «Брут, фу, ко мне!» — говорит хозяйка, и Брут отпускает руку и идёт к хозяйке. Маленький человек все еще воет. Хозяйка снова говорит большой самке то же самое. «Следи за своим ёбаным ребенком. Снова начинается прогулка. Чешут. Хозяйка говорит, что Брут хороший мальчик, и Брут счастлив. Хвост виляет. Брут с хозяйкой гуляют, гуляют. Прежде чем остановиться в месте, которое пахнет кровью, собачьим страхом, собачьей злобой, мочой и калом. Хозяйка стучится в дверь. Человек, который открывает дверь, пахнет кровью. Хозяйка и человек разговаривают некоторое время, а Брут ждет, потому что Брут хороший мальчик. Не обращает внимания на то, что они говорят, из-за запахов. Плохие запахи. Звуки собачьего поскуливания и лая с другой стороны двери. Затем хозяйка говорит ждать, и человек трогает Брута. Трогает как доктор. Никак чешет хозяйка. Ощупывает каждую часть Брута, пальцы глубоко в шерсти, чтобы помять, проверить. Ощупывает его гениталии. Говорит что-то, что звучит отрицательно, качает головой. Хозяйка говорит что-то еще. Человек встает и жмет ей руку. Хозяйка берет Брута туда, где пахнет кровью, собачьим страхом и собачьей яростью. Шумно. Много людей сидит в темноте, пахнут возбуждением и потом. Лучше всего освещен центр, откуда сильнее всего пахнет кровью. Человек из двери говорит хозяйке: «Подведи его прямо к воротам». Хозяйка садит Брута во что-то вроде конуры, которая пахнет яростью и страхом. Человек громко говорит, и все люди в комнате воют и шумят. Человек называет имя Брута. Он говорит «убить» — еще одно знакомое Бруту слово. Но тут так сильно пахнет кровью, что Бруту сложно обращать внимание на что-то еще. Столько крови от стольких собак, столько запахов. Потом конура открывается, и Бруту некуда идти, кроме как в центр комнаты. Нельзя идти к хозяйке, потому что мешают ящики. И там другая собака, больше Брута, которая пахнет яростью, своей собственной кровью и кровью и смертью другой собаки. Потом Брут чувствует это. Хозяйка делает Брута сильнее, и это больно, но это приятная боль. Приятная боль, как когда мышцы Брута затекли, и он потягивается, и хрустят, и трещат суставы, и Брут от этого становится лучше. Только эти потягивания не заканчиваются. Брут все хрустит и трещит, и Брут чувствует себя все лучше и становится больше. Обычно хозяйка дольше делает Брута сильным, но Брут один в комнате с собакой, которая пахнет кровью и смертью, и хозяйка знает, что Брут должен быть сильней. Скоро Брут становится больше хозяйки, и такой большой, как машина, и сильный. Плохой пес, который пахнет кровью и смертью, боится. Тогда хозяйка свистит два раза, и это команда ко мне, и Брут смущен, потому что дорога к хозяйке закрыта. Хозяйка снова свистит и зовет его по имени, и Брут прыгает на ящике у него на пути. Ящики ломаются, и Брут может идти к хозяйке, как хороший мальчик. «Брут, охраняй!» — говорит хозяйка. И Брут идет туда, куда показывает хозяйка. И это дверь, куда бегут все люди, которые пахнут страхом. Чтобы добраться до двери и охранять, Брут использует лапы, чтобы отталкивать людей с дороги, и хватает одного за руку и бросает его в сторону, как Брут любит бросать игрушки, и тот пронзительно визжит. Потом Брут сторожит дверь, и люди бегут в другую сторону. Бруту они напоминают белок и убегают, как белки. Но люди не такие быстрые и умные, как белки, и они не жульничают, забираясь на деревья. «Брут! Фас!» — кричит хозяйка, и Брут слушается, как хороший мальчик. Брут пользуется лапами, зубами и всем телом, чтобы прыгнуть в толпу людей, бегущих, как белки, и не дать им убежать. Брут знает, что плохо трясти людей, как он трясет игрушки или белок. Нельзя трясти, нельзя жевать. Кусать только за руки и ноги, не кусать за головы. А лапами можно, а когтями нельзя, и это сложно, потому Брут в основном кусается и толкает людей телом и головой, чтобы сбить и остановить их. Иногда пользуется хвостом, что для него забавно и ново. У Брута нет хвоста, когда он маленький. Много людей. Каждый раз, когда Брут думает, что все люди перестали двигаться, кто-то снова бежит. Долго. Брут вываливает язык, тяжело дышит. Хвост виляет, и коробки ломаются, и хозяйка делает клацающие звуки, как когда Брут делает что-то плохое. Больше нельзя вилять хвостом. Люди лежат на полу и скулят, пахнут кровью и страхом. Больше никто не бежит, как белка. Хозяйка кричит «Больше нельзя!» И это людям, а не Бруту. Эти слова Брут знает. «Нельзя» значит «плохо» про те вещи, которые Брут делать не должен. «Больше» — это то, что хозяйка говорит, когда дает угощение, кидает мечи или наполняет миски едой. Брут не понимает, потому что одно слово «плохое», а одно «хорошее». Но хозяйка Альфа, и хозяйка знает, так что все нормально. Хозяйка берет бренчащие ключи у скулящего человека и поднимает пахнущую кровью клетку с разорванной собакой внутри. Хозяйка выносит клетку наружу, ставит ее в машину и говорит Бруту охранять машины. Некоторые люди уходят, но Брут никого не пускает к машинам. Он хороший мальчик. Хозяйка идет внутрь, вытаскивает еще клетки со злыми собаками и ставит их все в машину. И еще. Хозяйка снимает рюкзак, достает оттуда веревки и привязывает клетки друг к другу и к машине. Потом хозяйка надолго заходит внутрь и не возвращается. Люди ушли, поэтому Бруту можно больше не охранять. Брут идет внутрь к хозяйке. Хозяйка стоит на коленях у клеток, а собаки внутри пахнут кровью и калом. Но собаки не злятся, не шевелятся. Брут трется носом о хозяйку, ложится рядом с хозяйкой, и хозяйка обнимает его шею. Хозяйка очень долго крепко обнимает Брута. Брут знает, что долго, потому что Брут перестает быть большим и становится меньше хозяйки. Машины, издающие воющие звуки, начинают приближаться издалека, и Брут тихонько лает, как научила его хозяйка. Хозяйка встает, садит Брута в машину, а сама заходит через другую дверь, и машина трогается. Хозяйка достает измятую штуку из кармана и съедает. Хозяйка дает Бруту угощение, потом опускает стекло, чтобы Брут смог высунуть голову навстречу ветру, и хвост Брута виляет, потому что Брут знает, что был хорошим мальчиком. Джон Макрей. Червь. Эпизод 4. Раковина. Конец. Читал. Адреналин.